Глава 12. Землянку Щуся снова посетил Скорик. Поздоровался, разделся, подошел к столу, выставил из портфеля две бутылки водки, булку хлеба, достал селедки, завернутые в пергамент, и половину вареной рыбины. «Вот», — сказал он, оглядывая стол, — «не люблю оставаться должником. Нож, газету, вилки, давай!» «Газеты и вилок нету. Нож на!» — откликнулся Щусь, наблюдая за гостем отстраненно и встревоженно. «Садись, Алексей, садись! Я на весь вечер затесался. И прогнать ты меня не посмеешь, ибо имею новости. Важнецкие, терпи и жди». Скорик налил в кружку водки, посидел и вдруг спросил. «Ты креститься умеешь? Не разучился? Если поднатужиться, у меня тетка была из монашек», — подхватил гость. «Давай креститься вместе». Скорик сложил в щепоть пальцы и медленно, ученически аккуратно приложил пальцы ко лбу, к животу, плечам. Щусь, смущаясь и кривя недоуменно губы, сделал то же самое. «Царство небесное невинным душам, братьям Снегиревым, не успевшим пожить на этом свете, твоей тетушке, отцу и матери, царство небесное!» Как бы ни обращая более внимания на озадаченного хозяина землянки, Скорик трудно выпил водку всю до капли. Сделал громкий выдох, посидел с закрытыми глазами, подняв лицо к потолку. «Ах ты, разах ты!» — встряхнулся он и отщипнул вареной рыбы. Пожевал без всякой охоты. «А помогли нам несчастные снегири, помогли и тебе, и мне». «Как? Че городишь?» «Все, Алексей Донатович, все. Мой рапорт удовлетворен. Вокруг вызывают. Замена движется. Более качественная. Особняк как особняк. А что я? Сын гнилого интеллигента, пауков любившего. На фронт. На фронт. В любом качестве. А ты... дважды однополчанин мой, судя по всему, со своей ротой быть не может. А Геворг? А Затьян? Про него не знаю, но командир первого батальона, первой и второй рот, как не оправдавший доверия... Какого доверия? Ты чё? Родной партии, родного народа. А, оправдаем еще, оправдаем. Знаю я, знаю все, даже про тетку твою. Этого хотя бы не трогай, но раз все знаешь, жива она или нет. Вот этого как раз не знаю, но, думаю, не жива. Из тех краев не возвращаются. Но она святая, места-то окаянные. Ну, если тебе так хочется думать, думай, что жива. Я же думаю про маму. Скорик потер обеими руками лоб, словно омыл его. Ладно, на минор не сворачивай. Не затем я пришел. Налей-ка вина хмельного. Разговор будет долгий. Поздней ночью, обнявшись, шли они по расположению 21-го полка. На окрик часовых и патрулей в два горла откликались. Свои! «Чё те вылезла?» Они уже ничего не боялись. Прощаясь возле штабного дома, Щусь долго тряс руку Скорика, растроганно бормотал. «Ну, спасибо, Лёва, вот спасибо, вот ребята-то, вот обрадуются, а им нужно, нужно перед фронтом подкрепиться, в себя прийти. Вот спасибо, вот...» Скорик сообщил тайну. Сразу после Нового года в советской армии ведут погоны и реабилитируют народных и царских времен полководцев. Первый же батальон по распоряжению свыше будет брошен на хлебоуборку и останется в совхозах и колхозах до отправления на фронт. Там, на этих небывалых работах, на зимнем обмолоте хлеба, уже находится вторая проштрафившаяся рота. В управлении военного округа боятся, что представители действующих армий не примут истощенных, полубольных бойцов из резерва. А это трибунал, стенка. Верховный же сказал на торжественном собрании в Кремле: «У нас еще никогда не было такого надежного и крепкого тыла, и не потерпит, чтобы его слова не оправдались». Вот и нашелся выход из положения. Щусь благодарил Скорика, тряс его руку, тот добродушно отталкивал младшего лейтенанта. «Да я-то при чем? Пора дело руководства, самое мудрое, самое находчивое, самое любимое, самое-самое. Да ну тебе, Алексей! Не туда лезешь целоваться, дуй-ка лучше в заветную землянку. Удачи тебе! И до встречи там, где-нибудь на войне». Дивное диво. Уборка хлеба среди зимы. Воистину, все перевернулось в этом мире. Не зря переворот был, не зря Господь отвернулся и от этих землю русскую населяющих людей, от земли этой, неизвестно почему и перед кем провинившийся. А виновата-то она лишь в долготерпении, стыда и гнева зачат ее населяющих, от измывательства над нею, от раздоров, свар, братоубийства. Пора бы ей брыкнуться, как заезженной лошади, сбросить седока с трудовой, седлами потертой, надсаженной спины. Она и сейчас ровная, пространственно тихая, в чем-то виноватая, девственно чистая, после спертого гнилого духа казармы, сахарно-сладким воздухом наполненная, сияла из края в край белыми снегами, переливалась искрами и веяла от нее покоем, отстраненностью от мирской суеты, от всех бед, стенаний и горя. Губами чмокали казахи: «Степ, наш степ, шистый, шистый!» Ребята черпали снег грязными рукавицами, пробовали его на язык. Когда подана была команда на остановку, вдруг наступило замешательство. Не могли они запакостить белый снег. Возле казармы могли, но здесь нашли, наконец, рытвину, выбитую трактором, отлили в нее, да и загребли валенками желтые пятна. В начале января 1943 года солдатам 21-го полка после торжественного митинга на плацу выдали погоны и велели пришивать их к тлелым гимнастеркам, пропотелым грязным шинелям, сукно которых не протыкалось, ломались об него иголки. Никто почему-то не удивился, никто не говорил, что вот где кляли царских белопогонников, внушали к ним отвращение, ненависть, а ныне налепляли на плечи этакую проклятую пакость. Никакие слова, беседы, наставления комиссарского сословия на этих ребят уже не действовали. И реабилитация Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова не вдохновляла их. Ладно, хоть ни голому телу, ни коже велено было пришивать погоны. Мрачно шутили. Теплее, мол, с погонами-то, если на выкатку леса, аль на заготовку дров пошлют. Не так сильно давить плечо будет, какая-никакая подкладка. Иглой орудовали неумело, многие неохотно. Старый вояка, старшина Шпатер, всем сноровисто помогал, потом утомился, из себя вышел, орать принялся. «Где вы росли? К чему вас учили? Ты у меня еще одну иголку сломай, так до скончания жизни будешь меня помнить, помашь!» Все осталось позади, и казарма, и старшина вместе с нею, и до осатанения обрыдлый полк с его порядками, рожами и муштрой. Визгуна Яшкина в окружной госпиталь лечиться направили. Все-все уже за холмами. Ехали поездом до станции Искитим. Спали, угревшись, ничего и никого не видели. Куда едут? Зачем едут? Никто никому не объяснял. Все та же военная тайна, все тот же секрет, люто охраняемый целой армией дармоедов, хитро, как им кажется, укрывающихся от окопов войны. Но вышли в поле, щусь передал по цепи, направляются на хлебозаготовки в совхоз имени товарища Ворошилова. Можно не торопиться, курить, не придерживаться строя и вообще забыть про казарму. Вечером во втором отделении совхоза ждет всех сюрприз. Щусь видел, щусь чувствовал, как отходит на воле, млеет душой его войско. Только Петька Мусиков, засунувший руки в рукава шинеленки, рукавицы у него куда-то делись, да равнодушный к природе Воскосян волоклись вдали от народа. Петька чистил ногами, Восконян, втянув голову в ворот шинели, наклоняясь, будто в молитве, тащился далеко, отстав от товарищей, приободрившихся, оживленно переговаривающихся, отхаркивающихся, выливающих из себя казарменную грязь и сажу от жировых светильников, выветривающих стадную вонь. Внезапно впереди сверкнуло и разлилось без волн, без морщин, без какого-либо даже самого малого движения и дыхания желтое беззвучное море. Скорбное молчание сковало это студенное затяжелевшее пространство. Сжалось у всех сердце. Замедлился шаг. Боже, Боже! Что это такое? Неужто хлебное поле? Неужто со школы оплаканная не сжатая полоса в яве? Смолкли, онемели, остановились. Шелестит немое поле. Никаких звуков живых, никакого живого духа, одно шелестение, один предсмертный немощный выдох сломавшихся соломинок, по которым струится снежная пыль. От толпы отделилась долговязая неуклюжая фигура, глубоко проваливаясь в снег, наметанным меж смешанных сломанных стеблей, громко кашляя. Забрел Коля Рындин в это мертвым сном наполненное море. «Господи! Хлеб!» Коля Рындин хватал пальцами, мял выветренные колоски, сдавливал их ладонями, пытался найти в них хоть зернышко. Но море было не только беззвучно, оно было пустое, без зерен, без жизни. Оно отшумело, отволновалось, перезрело и осыпалось. Всему свой срок и время всякому делу под небесами. Время не только собирать и разбрасывать камни, но и время сеять и собирать зерна. Коля Рындин взлаивал, углубляясь и углубляясь в спутанную гущу пустых желтых хлебов, быть может, впервые ощутив до самого края, до самой глубины всю гибельность того, что зовется войной. Перестоялые, перемерзлые стебли хлебов хрустили под его тяжелыми ботинками, крошились останки колосьев в его могучих грубых руках. Ни зернышка, ни следочка, все брошено. Все устало от ненужности, бездолья, покинутости своей. Да что же это делается? Хлеба не убраны. Господи, да как же так? Зачем тогда все? Зачем? Война раздалась с дороги. Роту, двигавшуюся в совхоз, догнал в кашовке пожилой человек, который тут же представился директором совхоза Тебеньковым Иван Ивановичем. Из-за поворота, скрипя санями, подбегали громко фыркая еще две лошади, запряженные в дровни, набитые соломой. «Этих двух ко мне в кашовку», — показал на Петьку Мусикова и Восконяна директор. «Кто подмерз в ботиночках, в лопатине этой аховой, в дровни, остальным шире шаг, в столовой суп и каша, пища наша, в деревне бани топятся». Девки окна носами выдавили, кавалеров выглядывают. «Да кавалеры-то, о-хо-хо! А тот!» — махнул он в поле, по которому все брел, все искал зерно Коля Рындин. «Крестьянин, видать! Эй, товарищ боец, идите сюда! Иди, иди! Поехали, милой, поехали! Хлеб не воскресишь, слезьми нашу землю не омоешь!» «Больно широка!» Иван Иваныч увез Колю Рындина, Восконяна и Петьку Мусикова. С десяток ослабевших и подмерзших бойцов расселись в дровни. Две молчаливые, еще молодые бабы, укутанные в шерстяные шали, с таким расчетом, чтобы из-под них было видно нарядные платки и любопытные глаза, решили было поиграть с пассажирами. Одна наддала бойцу плечом, боец снопом свалился из саней в снег. Вздымая его, отряхивая, устраивая в сани, бабенка жалостно всхлипнула. «Вот и моего Гришеньку, эдак же ухайдохали где-нибудь!» Хотя прошли ребята до второго отделения совхоза имени товарища Ворошилова 23 километра, надышались свежего морозного воздуха до головокружения. Все же хватило еще духу перед деревней Осипова строй изладить, песню хватануть, пусть и на пределе сил. Не надо было и команду пять раз подавать, да надсады в горле, призывать грянуть покрепче. Лишь показались дома отделения совхоза, огрушив крутые, к вечеру посиневшие курганы снега, над которыми ровно и тихо струились дымки, небо достающее, тоже синее, лишь крикнул младший лейтенант Щусь: «Бабенко!» Как тут же зазвенело, чайка смело пролетела над седой волной, и хряснула дорога под ногами воспрянувших бойцов, и загромыхали стоптанные солдатские ботинки, взвизгнула придавленной зверушкой железно укатанная полозница, и в самом деле расплющили носы об окошке местные девчонки, за которыми бледно глядели сивые бороды дедов и белые платочки бабок. «Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты или нет? Ты возьми-ка, отнеси-ка милому привет!» Ошарашивал, сотрясал усопшую в снегах деревню Осипова армейский строй, обещая взбудораженные, развеселые дни, всяческое жизнепробуждение. Тобеньков Иван Иванович был, как в деревнях говорят, битый руководитель. В соседнем районе работали солдаты второй роты. Он наведался туда, посмотрел, понюхал и понял. В том виде и в той одежде, что прибыли к нему трудовые военные силы, ждать от них трудовых, тем более боевых побед, не приходится. Съездил в Новосибирск, прорвался в штаб военного округа, до самого главного генерала добрался. И вот результат. Ночью прибыла машина с подшитыми валенками, старыми шубенками, бушлатами, рукавицами, портянками. Весь день устраивались солдаты в Осипове, распределялись по домам, подедовались, парились в банях, ели, много ели, без устали ели и бегали за снеговые бугры да по стайкам. Питание солдатам было такое: половина пайка из родной военной кладовой, половина из совхоза. крупы, горох, мясо, молоко. Всего вдосталь валилось из совхоза. Соль и хлеб из полка. В Осипове ни пекарни, ни маслобойки не было. В совхозе осталось 3 саманных барака под сезонный люд. Какой же советский поселок и без бараков? Один барак уже пустовал из-за нехватки жильцов. 2 других населяли беженцы из западных земель. Девки, присланные на прорыв, вместо ушедших на фронт парней и мужиков, да повдовевшие молодые бабенки и сезонниц. В первом бараке, в 2 комнатах, соединенных свежепрорубленной дверью, обитала с ребенком и нянькой начальница отделения Валерия Мефодьевна Галустева, дочь бухгалтера совхоза, работавшая после сельхозтехникума по линии налаживания производства ранних овощей. Но влиятельного отца и молодого мужа отправили на фронт, как и многих трудоспособных мужиков. Тылы совхоза оголились, работать на ранних овощах сделалось некому. Вот Иван Иванович Тебеньков своей властью и назначил Валерию Мефодьевну начальником 2-го отделения. Женщина молодая, при хорошем, совсем еще не изношенном теле, характером решительная, она определила жить военную трудсилу по барачным комнатам и по избам деревни Осипова, где просторно зимогорили вдовы и старики. Ладного же и складного командира, как и положено в руководящих верхах, брать себе самое сладкое и красивое, поселила во 2-й своей комнате, называемой горницей. Сама же перебралась в переднюю, ближе к кухне, кроватке ребенка. Тут и гадать, и сомневаться нечего, порешили служивые. Не допустить несправедливости командир, чтобы такая гордая и видная женщина маялась на топчине вместе с нянькой. Полководец же спал бы на пуховиках. Покличет он, непременно покличет хозяйку свет потушить или сам в полуночь сделает боевой бросок куда надо. Лёшка Шестаков с Гришей и Хохлаком угодили жить в еще крепкую, светленькую избенку стариков Завьяловых, Корнею Измаденовичу и Настасье Ефимовне. Солдатикам тоже, как важным персонам, была выделена под жилье светлая половина. Но они от горницы наотрез отказались, углядев за печью лежанку, широкую, что нары, да и палатики были крашеные под потолком тоже заманчиво. Участник далекой империалистической войны с германцем Корней Измаденович истосковался по обществу, по умной беседе, велел Настасье Ефимовне наладить стол, гостей же проводил в баньку, над которой попрыгивала истомно дрожащая пластунишка жара, банная и сгорелая трубенка нетерпеливо дрожала в накаленном воздухе. И когда солдатики, исхлестав друг дружку вениками, явились из баньки неузнаваемо чистые, свежо дышащие, в хрустящем белье, от Ванечки и Максимушки, бедующих на войне, оставшиеся, всплакнула Настасья Ефимовна. Старый солдат укротил ее строгим, упреждающим взглядом. Промокая лицо ушком платка, хозяйка проспевно пригласила дорогих гостей за стол. Стесняясь почестей, себя таких легких телом, стесняясь в чужое исподнее переодетых, Корней Измаденович настоял, чтобы амуницию свою гости ставили на деревянных вешалах над каменкой, потому как тварь эта не разбираться, царской ты гусар, аль сталинской генерал, ест всех. Старуха замочит амуницию в корыте, да с мылом и золою санитарию проведет. На столе в эмалированных мисках, керамических и фарфоровых тарелках, горой наваленная, ошеломляюще пахла горячая картошка со свининой и луком. Огурцы тут были, калачи в муке, капуста, грузди и еще чего-то, но картошка замечалась раньше всего. Лешка с Хохлаком и не заметили средь тарелок снеть эту богатую, впаянную, зеленоватую бутылку под сургучом. Старый солдат, судя по его уверенной деловитости, был когда-то большой специалист по части застолий. Налил сразу по половине граненого стакана и быстренько управился со своей нормой. Но одному-то пить гулять непривычно. Он преневоливал ребят. «Ой!» — замахал руками Хохлак. «Мы охмелеем сразу, непривычные». «Да что за русские солдаты? Что за бойцы? Как оборону держать будете?» «Да какие они те бойцы! Ребятишки и рубятишки!» Потащила опять платок глазам Ефимовна. «Извиняйте, дедушки, чем богаты?» «Ты постопори с вином, дорвался! Ешьте, ешьте!» И сама накладывала в тарелки солдатикам картошку, солонину. Они ели неторопливо, изо всех сил, стараясь жадность не проявлять. Не дождавшись никаких предложений насчет дальнейших действий, Корней Измаденович, истомившийся от многотерпения, поднял свой стакан, мотнул им над столом. «Ну, дорогие гости!» И не в силах дальше продолжать тост. Чиндарахнул водочку до дна, до капельки, дирижируя сам себе свободной рукой. Зажмурясь, посидел, вслушиваясь в себя, как там она, родимая, шляется по сложному человеческому нутру, благостно грея чрево, тряхнул все еще кудлатой с боков головою. «Ах, хороша бледина!» «Ты хоть при детях-то окоротись!» «При детях!» — передразнил Настасью Ефимовну хозяин и повел прочувствованную речь о том, что сии дети еще покажут курве Гитлеру, где раки зимуют, еще пощупают русским штыком, где у немца слабко, у немки крепко, помнут им брюхо и под жопу напинают. Помяни мое слово, Фимовна, помяни. На исходе немец, быть ему биту, быть ему к позорному столбу приставлену, потому как ресурс его совсем не тот, что наш. Ну, взять хотя бы тот же ресурс человеческий. А ну-ка, братки-солдатики, подняли, подняли за погибель проклятущего врага, подняли и подняли. «Куда денешься-то?» Напор хозяина был неотразим. И захмелели сразу, тоже руками замахали, заговорили про ресурс, сколько, мол, их и сколько нас, да взять просторы наши. «Не наливай больше!» — прикрикнула Ефимовна на самого. «Они, как эвакуированные с Ленинграду, истощены. Ешьте, дедушки, ешьте!» «Этого балабона не слушайте, он любо собрание переговорит». Но как не сторожилась, не бдила Настасья Ефимовна, владеющий маневром старый солдат, уговорив из бутылки остальное, стоило Настасье Ефимовне отлучиться, обиходить и закрыть на ночь скотину, не глядя, уверенно сунул руку под кровать, заправленную пышными подушками, вышитым покрывалом, и выкатил из-под нее весело булькающую бутылку, сноровисто раскрошив на поллитровке сургуч, подтянув на ладонь рукав рубахи для амортизации, хлопнул по донышку так, что пробка чуть не выбила промерзлое окошко. Водка пузырями взвихрилась в горлышке. Безвольные, расслабленные ребята Выпили по мере души, как сказал хозяин. У него-то душа была куда как обширна, после чего хохлак потребовал баян. «Ты чё, играешь?» — удивился Лёшка. «Громко сказано», — махнул рукой хохлак. «Так, пилю. А гармошка? Гармошка не годится?» — поинтересовался Корней Измаденович. Хохлак строптиво стукнул кулаком по столу. «Баян!» Старик покачал головой. «У, мол, какой настырный воин-то!» Посоображал маленько. «Баян есть у завклуба Мануйловой, но она его никому не доверяет. 500 рублев стоит вещь, играть на нем. В Осипев никто не умеет, сама Мануйлова тож. Бабье!» Сокрушенно потряс головой старый солдат. Но тут же сорвался с места, надернул подшитые валенки, держа шапку за ухо в зубах, натягивая телогрейку, прокричал уже на ходу. «Чичас, ребятушки! Куда ты оглашенной? Куда на ночь глядя?» Всплеснула руками, возвернувшаяся в избу, Настасья Ефимовна, отстраняясь с пути шустряги мужа. Корней Измаденович по-мальчишески боднул ее в грудь и был таков. Настасья Ефимовна покачала головой. «Вот посмотрите, дескать, люди добрые, с каким золотом я век дома и вою!» Минут через 20 в избе Завьяловых оказались баян и сама Мануйлова, баба молодая, но крепко истертая сельской и всякой другой культурой. Пока баян согревался на печи, она недоверчиво оглядывала компанию, отстраняясь от стола, отпихивая граненую стопку. Потребовав полотенце, хохлак постелил его на колени, начал бережно протирать кнопки, меха, все драгоценное тело лакового инструмента. Дом Завьяловых благоговейно притихнул, Мануйлова расстегнулась. «Этот может!» — хлопнул стопку водки, тыкая вилкой в тарелку, которая поближе заключила она и зашарила в кармане шубы, отыскивая курева. «В нашей избе табашников отродясь не велось!» — упредила культурную даму хозяйка. «Я и робят, прежде чем пустить, опросила насчет курева». «Наливайте тогда еще стопку!» — приказала гостья. Корней Измаденович мигом откликнулся, плеснул ей и себя тоже не забыл. Настасья Ефимовна в это время наступила ногой на пустую бутылку пол-литру под столом, вынула ее из-под нависшей скатерти и навалилась на самого. — Ты ковды это сообразил? Другу-то где добыл? Корней Измаденович начал вертеть пятерней над головой, вспоминая, где и когда он разжился бутылочкой, и как бы он выкрутился, неведомо. Но тут подоспела помощь. Хохлак, пробуя баян, извлек первые звуки, разведочно пробегая пальцами по белым перламутровым пуговкам, и хозяин отстраняюще повел рукой в сторону своей старухи. «Отвяжись, дескать, не мешай, не та минута. Сейчас тут такое начнется!» И ждал, ждал, приоткрыв рот, не дыша, веря и не веря в приближение музыки. Ноги его сами собой нервно дрыгались, перебирали одна другую под столом. Сперва тихо, плавно, вкрадчиво, зато сразу задушевно поплыла по крестьянской светленькой избе музыка, заполняя ее от пола до потолка, от стола до печки, от дверей и до окон, и дальше, дальше, сквозь окна, с почти замерзшими на них простоватыми, полуопавшими деревенскими цветами, сквозь двойные рамы, и дальше, дальше плыла она, распространялась над сугробами, над домами, над плавными пустынно мерцающими снегами, все шире, все полней разливалась та нечаянная и негаданная музыка. Дрогнула деревня, кто еще не спал, замер с подушкой в руках, кто пеленал ребенка, заслушался, скомкав в горсти пеленку, кто рубаху на ночь сымал, так и становился, не досняв ее, кто вышел нужду справить, забыл про нужду, кто с поля аль с воли шел в деревню, замедлил шаги, приостановился, кто скотине корм давал, на вилы навалился, чтобы сено не шумело, кто печь топил, у чела печи замер, глядя в огонь, кто ужинал, ложку на стол положил, кто простудой маялся, кашель в груди утишил, а кто уже спал, тот думал, что ему снится что-то давным-давно слышанное, такое сердцу близкое, нежное. И ни один, ни два человека, притихнув в себе, горько плакали про себя, от занявшей в груди сладкой боли, вроде бы давно и навсегда забытой, непонятной печали. В избе же Завьяловых, утирая слезы, Настасья Ефимовна повторяла и повторяла, глядя на портреты приемных сыновей: «Ванечка, Максимушка, че у нас в избе-то деется?» Сжав до боли виски пальцами, трудную вел умственную работу Корней Измаденович, воскрешая в памяти то, что играл молодой гость. Слышал же, слышал он где-то, когда-то мелодию эту, помнил и слова к ней. Давно, правда, это было в окопах, в госпитале, но в каком-то исходном месте жизни, средь степу, под самыми ли звездами. Спишь ты, спишь, моя родная, спишь в земле сырой, прошептал Корней Измаденович и вопросительно глянул на Хохлака. Тот кивком головы подтвердил: «Правильно, давай дальше», и, обретая уверенность, старый воин повел: «Я пришел к тебе, родная, с горем и тоской». Тут уж Настасья Ефимовна совсем улила слезами. Мануйлова наливала себе сама, стукала со стопкой стакан Лешки Шестакова и почему-то гнусаво требовала: «Солдат, пожалей одинокую женщину!» Лёшка не хотел жалеть ее, разлохмаченная, сырая с головы, была она, однако, с сохлыми морщинами у рта, бледно-синяя, шибко она ему напоминала шурискарских брошенок, курящих, пьющих, меры ни в чем не знающих. Ответно стукнувший стаканом о стопку гости, Лёшка отставлял посудину в сторону. Баян он любил, эх, как разведет его бывало отчим Герка горный бедняк. И зачем он на него сердился, зачем уши затыкал? На мать с кулаками кидался, требовал выдворить гулевого и ветреного мужа из дому. Глупое мальчишество, неразумная юность, дурная молодость. Стоп! А где она, молодость-то? Когда была? Да вся с собой, вся в изнурительной муштре, вся в промысле, в битве за жратву, за место на верхних нарах, за... Но тут началось. Разогретый застольем, не останавливая музыки, как это умеют делать лишь гармонисты, распаленный баянист хватанул водки и бодрым голосом выкрикнул: «Далеки от нас огни кремлевские!» Корней Измаденович радостно подхватил: «А впереди бескрайные российские снега!» Дальше пошла, как потом объяснял старый солдат, разножопица. Хохлак пел: «В бой идут полки могучие советские». Старый солдат кричал: В бой идут полки гусарские московские. И когда дело дошло до припева, оба певца уже ехали в одной упряжке в разные стороны. С нашим знаменем, с нашим Сталиным до конца мы врага разобьем, с царем-батюшкой за отечество как один животы покладем. Старик, ты больше не примай, заметив, как поджала мокрые губы и насторожилась Мануйлова при словах «с царем-батюшкой за отечество», упредила Настасья Ефимовна и дала распоряжение. «Всей команде отдыхать, с дороги, ребятки, самого на печь, плясать чуть час вскочить ночью, ему ноги в обруч вязать начнет. Натирай его, тебе, дорогая гостья, за музыку спасибо, натапливай клуб шибче, завтра солдатики тебе такую музыку дадут, что все девчонки в клуб слетятся». Уже погасив лампу в потемках с печи, до которой едва добрался хозяин и ублаженно засвистел носом, устраиваясь рядом с ним, Настасья Ефимовна дала последнее распоряжение. «По малой нужде, ребятушки, можно в таз, под рукомойник, пили всешки, по большой прижмете, в огород не бегайте, из простыни те, Борьке в свинарник цельте, у его тепло, и он не кусаться». «Господи!» — засыпая, умилялся Лёшка Шестаков. «Вот что это такое!» «Ты спишь?» — ткнул его в бок Хохлак. «Давай завтра дрова им исколем, по двору поможем». «Давай!» — Лёшка помолчал, послушал и сонно зевнул. «Повезло нам с избой!» «Да уж, не у всякой мамы так!» «Это верно!» — еще успел вслух подумать Лешка. «У моей мамы тоже весело, да не собрано!» И на этом всякие мысли его иссякли, чистый сон сошел на него. Утром, пряча глаза от Настасьи Ефимовны, служивые вяло позавтракали, промыли нутро чайком. Корней Измандинович кротким взглядом вопрошал супругу о дальнейшем существовании. Она не сострадала болезному человеку, отсекала его поползновение. «Чё глядишь, как петух на вешнюю курку?» «Оттоптал, оттоптал, помощница по клубу, не привыкла чё-то на завтра оставлять». «Ох, ох, ребятки, молочка бы вам, сметанки, творожку, корова в растёле, пасимся». Хозяин бунтующий изругался, плюнул, вышел из-за стола, опоясался, прибил рукавицы и шапку на голове и хряснул дверью так, что из трубы на шесток русской печи сажа потекла. В рамах задребезжали стекла, удалился. «Эк, ломать его, эк, его гнеть!» — проворчала Настасья Ефимовна. Лешка и Хохлак потянулись за хозяином. Чистое морозное утро простерлось над белой степью и над деревушкой Осипова, затерявшейся в снежном пространстве, осиянным ослепительным солнцем. Небо было высоко и не по-зимнему прозрачно, даже с голуба. Даль казалась бескрайней, и снова желтела, плыла в бесконечность золотистая полоска выветренных, но стойких хлебов, за которыми рябили березовые колки и стригучие перелески. Над желтыми полями кружилось воронье, грузно опадая в поруганное поле, на прогнутые спины стогов, беспризорно плывущих по степи. В деревне заревали собачонки. Где-то брякнуло, звякнуло, от двора ко двору стреляли девчонки, каркало воронье, трещали сороки у колодца, плескалась вода в бадье, возле колоды отфыркивались мокрыми губами лошади, молитвенно тихо, неутолимо сосали воду изнуренной работой быки и, налив брюхо, равнодушно стояли, глядя в пустоту. Над бараками, как над многотрубными крейсерами, дымило бойко и густо, глуша мирно струящиеся сизыми дымками низенькие избы. Все было вроде как было, и все же брожение, беспокойство, знобящее ожидание жутких перемен, охватившее Осипова, витало над ним и тревожило его. Корней Измодемьянович бродил по колено в снегу под ломкой березовой городьбы, гнутым ломиком выворачивал из сугроба пестрые хлысты с лохмато растопырившейся драной корой. Парни выволокли из-под навеса козлину, сняли пилу со стены и начали в охотку пилить дрова, отваливая в снег чурку за чуркой. Вышла Настасья Ефимовна, постояла, покачала головой и, ничего не сказав, выпустила во двор пеструю, осторожно ступающую корову, вытолкала ядреного подсвинка Борьку, который, осмотревшись на воле, взвизгнул от радости, принялся бегать по двору, взбрыкивая розовеньким задом. «Весь в хозяина», — заметила Настасья Ефимовна и приняла с вилами вычищать навоз из стайки. Корова стояла неподвижно, клубила пар из теплых ноздрей, смотрела на Божий мир, о чем-то грустно думая, вслушиваясь в себя. Настасья Ефимовна погладила ее, легонько похлопывая по боку, направила обратно в теплую, всю внутри окуржавившую стайку. Борька бегал-бегал по двору, вдруг притормозил возле пильщиков, уперся в них взглядом школьного хулигана, завинтив аж в два кольца веревочку хвоста, хрюкнул. Бросив пилу, Лёшка и Хохлак начали гоняться за подсвинком и мали его за ноги, свалили наконец, опрокинули на спину и начали почесывать ему брюхо. Борька-бунтарь, только что словно пьяный мужик, валявшийся в снегу, дергавший ногами, умиротворенно захрукал, отдаваясь блаженству. «Вот бухгалтер, разнежился, распустил брюхо. Теперь че в стайку не загнать?» Настасья Ефимовна, выскребавшая лопатой в Борькином хлеву и вдосталь нахохотавшаяся над расшалившимися парнями да над Борькой, со вздохом сказала, уходя в избу: «Дети, совсем еще дети!» И наказала самому: «Ты долго парней не сплотируй, наволохаются еще за жизнь-то свою». В русских селах не принято говорить о смерти, другое дело — оплакивать мертвого, помолиться за него. Некогда, умирать собирайся, а жито сей. Вот и Настасья Ефимовна не понимала и понимать не захотела, что может оборваться жизнь этих парней на войне. До обеда парней не тревожили, в обед собрали роту в столовой. Посветлевший взглядом и без того прозрачных глаз, чисто выбритый, подтянутый, исторгающий благодушие, струящийся ароматами одеколона, командир роты провел собрание с личным составом. К паре подоспевший Тебеньков Иван Иваныч произнес короткую речь, из которой следовало, что патриотизм советского народа все нарастает и нарастает, а грани этого патриотизма не может не развиться фашистский дредноут, вся фашистская нечисть в конце концов пойдет ко дну, найдет могилу в российских пространствах. Труженики совхоза имени товарища Ворошилова приветствуют молодых патриотов, прибывших на прорыв. Питание обеспечено, одежонка какая-никакая выдана. Ну, а девчата наши, — заключил речь директор совхоза, — не дадут скучать молодым бойцам. Бойцы же не поранят сердца наших девчат, а если и поранят, так только любовным орудием, но не до смерти. «Хорошо, речисто», — говорил Иван Иванович. Вечером в Осиповском клубе скрипели половицы, ломились скамейки, отмытая в банях. Приободрившаяся армия грудилась, пошучивала, уже и анекдоты пошли, хохоток местами всплескивался. Все напряженно ждали Мануйлову. Она пришла расфуфыренная, накрашенная, в цветном платке, в коротеньком полушубке, отороченном на рукавах и по отворотам бортов. Посмотрела на народ критически, постучала ключом по ладошке и, махнув рукой, «Куда, дескать, вас денешь?», открыла красный уголок, выдала баян. В кладовку, увидев там газеты, брошюры и книги, просочились Восконян и Боярчик. Заметив, как бережно относятся они ко всякой бумаге, как трепетно берет Восконян в руки книгу, Мануйлова сунула ему ключ и сказала, что вот он и будет ответственный за красный уголок. Сама же поспешила на голос баяна, на ходу ему подпевая. На лету же подхватила какого-то красноармейца, мотанула его в вальсе. Кто умел танцевать, тоже начали распределяться попарно, со смешками, с подковырком, неуверенно пробуя переступать, кружиться не впопад. Но затаенные ожидания ребят не оправдались. Буйного веселья не наступало. В давно нетопленном запущенном клубе села Осипова было и холодно, и серо, и сыро. Для подогрева всеобщего тепла, бодрости и веселья здесь недоставало главного двигателя — девчат. Феля Боярчик, тренированной рукой, мигом нарисовал цветными карандашами на обороте старого плаката портрет Сталина и еще жизнерадостного, упитанного красноармейца со знаменем в руке среди колосящихся хлебов до зелени шумящих берез. Отозвав в сторону тенора Бабенко под видом помочь прибить свои творения к бревнам, пошептал ему что-то, кивая головой на неплотно прикрытую, холод и пар струящую дверь клуба. Бабенко был да не был в клубе. Смело черпая снег загнутыми для форса голенищами валенок, ротный запевал, обошел клуб и обнаружил стайку девчат, жмущихся к стене, внимающих музыке. Две или три при появлении тенора Бабенко с визгом сыпанулись сверху в снег. Девчонки, которые повыше и покрупнее, подсаживали подружек на плечи, те заглядывали в окно, в чуть вытаявшую дырку, замиранием сердца сообщали, что делается в клубе, какое там коловращение военных кавалеров происходит. «Девчатку!» — запел тенор Бабенко. «Милы вы наши девчатку! Мы шукаем то мысь, а вас нема и нема! Та що ж вы в окно заглядываете? Ласково просимо!» Не очень-то длиннорукий, не очень-то крупный собою Бабенко сгреб, однако, целую охапку девчат, вежливо поволок в клуб. За короткий путь он выяснил, что есть среди девчат его землячки, и пел, пел им соловьиным голосом, называя «неньками», «коханенькими», душечками, даже разглядел у одной в очи и выдал «темные в очи и черные бровы, век бы да выйти из пильки на вас». Бабенко до Сибиру доставлен был еще в малом возрасте, ридну мову знал худенько, однако ж и того было достаточно, чтобы снять напряжение с девчат. Одна из девчин в новых валенках, в белом кожухе, была круглолица, глазами быстра. Ее-то и выделил Бабенко, на удалую назвав Оксаной. «Ба, дивись!» — изумлялась девчина. «Як же ты?» «Сорочьи яйца ив, сорочьи яйца пыв!» — затрещал Бабенко и подцепил девчину под руку. Она ему за находчивость тайну выдала, указав на барачные, слишком ярко сверкающие окна. Там дуже много гарных девчин, горилка е, но вони стесняются. Затащив первую партию девчат в клуб, рассадив их по скамейкам, среди кавалеров, напрягшихся лицом и телом, Бабенко, подмигнув, взмахнул рукою, что дирижер, грянул удалую, в лихо распахнутой шинели пошел на призывно светящееся окно, ведя за собой наиболее активных бойцов для затравки, под баян, выдавал совершенно приличные частушки с любовным уклоном. «Милочка, картиночка, дорогая Зиночка, я иду из-за реки попросить твоей руки. Эх, сад, виноград, зеленая роща, у меня была жена, значит, была теща». Услышав про тещу, кто-то из эвакуированных в Сибирь курских соловьев вдруг ни к разу и ни в попад дурным голосом проорал совсем дурное: «Хорошая теща на себя затаща, а плохая и жены сопхая». Компания с нарочитым изумлением, смехом, топотом и гомоном валилась в барак, где навстречу была уже распахнута дверь, чтобы, боже упаси, гости в темноте не убились. «Сюда, сюда, пожалуйте!» Хохлак рванул баян, Бабенко из себя выходил, демонстрируя культуру, затопала, захлопала, завертелась, где-то залился перепуганный ребенок. Лейтенант Щусь ушам своим и глазам своим не верил. Неужели это те самые солдаты, еще вчера за крошку хлеба готовые вырвать глаз у сотоварища, трясущиеся, едва живые в строю, парни так преобразились, так взорили? По носам белые снега пятнают, кашляют, сморкаются, плачут, дерутся. Эти, что ли? Да нет, то отдельные симулянты и доходяги, остальная шрота — орлы. Музыкой вон село будоражат, девчат в трепет вбивают, к себе зовут. Молодость, вовеки непобедимая, непоборимая молодость, напоминает о себе. «Значит, повоюем, дадим фрицу жару!» Заломал он нас. «Нет, снял! А ты на моих орлов подивуйся, погляди на них!» Приняв под чарочке, скромно вкуснув от огурца, посланники повели за собой целую толпу визжащих, взбудораженных, разом взвинтившихся девчат, толкающих друг дружку в сугробы, где парней зацепят, в свалку вовлекут, не без этого. Из дворов, из ворот вытаскивают, на ходу застегиваясь девчонки-школьницы, и тоже взвизгивают, обморочно вопят, к старшим девчатам льнут. Гурьбой веселой и бесшабашной валилась компания в клуб. Сразу в нем сделалось шумно, тесно, весело, и уже случилась общая для военной поры нехватка всем девчатам кавалеров в пару на танцы, да многие из вояк и танцевать-то не умели. Тут же сходу, конфузясь, краснея, отшучиваясь, учились тонкому искусству парни, притирались в танцах друг к дружке. За вечер и распределились дамы и кавалеры сообразно своим вкусом, кто и по велению сердца. Посообразительней и поазартней бойцы, имеющие пусть и малый опыт в сердечных делах, правились провожать напарниц, но держались пока сдержанно и даже чопорно, имея в виду дальнейшее развитие отношений, более тесное и активное. Вынув руку из-под шеи, нежно и ублаженно дышащей Валерии Мефодиевны, командир роты глянул на именные на Дальнем Востоке заработанные часы, висевшие на гвоздике. Был первый час, но в ночи еще звучал баян. Щусь быстро оделся, осторожно задернул занавеску на двери горницы, Однако Валерия Мефодьевна шевельнулась, встревоженно вопросила: «Куда?» «Чш-ш-ш!» Приложил палец к губам младший лейтенант. «Спи! Я скоро!» В клубе совсем мало осталось народу. Хохлак на исходе сил перебирал пальцами по баяну. Подвыпившие парни и девчата сидели в обнимку, однако пьяных не было. «Не дай бог поддаться этой заразе!» — подумал командир и негромко сказал. «Хлопцы, завтра, нет уже сегодня, рано вставать. На работу. По домам, ребята!» И пообещал притихшим девчонкам: «Они никуда от вас не денутся. Завтра здесь будут и послезавтра». Смолк баян в клубе, и тут же начали гаснуть одно за другим окна в деревушке Осипова. Лишь одно окно в первом бараке горело еще настойчиво и долго. Затем негасимым окном сидел возле детской качалки Восконян, байкал ребенка Аньки-поварихи, читал время от времени, бережно положив книгу, срывался в бег к дощатому сооружению за бараком. Чутко, как и всякая кормящая мать, спавшая и чего-то напряженно ждавшая молодая хозяйка, разочарованно вздыхала, постепенно доходя умом, что такому увлеченному читателю все мирское ни к чему, баловство всякое тем более, и надо как-то вытеснить книгачея из барачной комнаты и заселить сюда, пусть и малограмотного, отсталого, но практически подкованного строевого бойца.